Глава 12. Наша академия обеспечивает всестороннее развитие ваших талантов. Ведь мы живем в Улье, а это такое место, где без умения защищать себя от опасностей долго прожить невозможно. Громкий голос Хёгни Бандура эхом отражался от стен, окружавших засыпанную песком площадку во внутреннем дворе замка. Ректор, заложив руки за спину, расхаживал перед выстроившимися в шеренгу студентами и уже битых 5 минут толкал пространную речь, смысл которой сводился только к одному. Знахарь должен уметь не только лечить, но и калечить. Возражать ректору никто не рисковал. Неделя в академии всех приучила к определенной дисциплине. Начало было положено уже на 2-м уроке Ольги Анваровны. Один тип все-таки попытался снова ее поддеть и сам не понял, как огреб. Вернее, не понял никто, но наглеца из прозекторской, где графиня заставляла нас ковыряться в кишках и желудках мелких зараженных, унесли сразу в лазарет. «Вернется через 2 недели», — успокоила нас преподавательница. «Успеет подумать о своем поведении». После этого случая желавших продемонстрировать собственную крутость и острословие как-то не осталось. «К тому же бой за жизнь, свою или чужую, одинаково важен вне зависимости от того, ведется ли он на кластерах или в больнице какого-либо стаба», — продолжал вещать ректор. Судя по тому, что сбоку от площадки расположились стойки с разнообразным колюще-режущим оружием, а вот привычного огнестрельного нигде не было видно, учить нас волк, именно такое погоняло вдобавок к реальному имени, носил ректор академии, собирался именно фехтованию. «Но осваивая науку защищать себя, вы обретете не только уверенность в своих силах и не только навыки боя на холодном оружии, которые намного надежнее этого вашего современного огнестрела. Можно вопрос?» Раздалось сбоку от меня. Я скосил глаза и увидел худого парнишку, немногим старше Ани. Вроде бы его звали Щегол, но точно поручиться, что я правильно запомнил имя, я не мог. Он был передо мной в очереди на экзамен, но больше я с парнем не общался. Да и ко мне он тоже не лез. Жили, короче, своими собственными жизнями и не мешали друг другу. «Разумеется», — с готовностью кивнул Хёгни. «Вопросы? Показатель заинтересованности ученика в глазах учителя. Слушаю вас, юноша». Щегол густо покраснел и скороговоркой выдал. «А чем именно холодное оружие лучше огнестрельного?» И стыдливо опустил голову, как будто посчитал, что сморозил лютую чушь. «Прекрасный вопрос». Реакция волка оказалась неожиданно бурной. «Просто прекрасный. Ответ будет короток, но, несомненно, расширит ваши горизонты познания. Итак, все просто. Огнестрельное оружие не является надежным по нескольким причинам. Первое – пули, которые имеют пренеприятное свойство заканчиваться в самый неподходящий момент. Второе – огнестрельное оружие не будет стрелять под водой с искривленным стволом и поврежденным механизмом, и даже просто при отсутствии своевременной чистки. Понимаете уже, к чему я веду, да?» Щегол старательно закивал. «Холодное оружие, хоть и тоже нуждается в некотором уходе, все же лишено подобных неудобств. Но оно более требовательно к тому, кто им пользуется», — встрял еще кто-то. «Верно», — согласился волк и нравоучительно поднял палец вверх. «Оно требует умений, которыми вы все и будете овладевать на моих занятиях. Ну что, юноша, вы удовлетворены моим ответом? Если нет, то не стесняйтесь уточнить. Я с удовольствием разъясню вам абсолютно все, что вы хотите знать». «Я понял», — сглотнул Щегол. «Больше нет вопросов». «Хорошо», — удовлетворенно произнес Хёгни. «Тогда продолжим. О чем я говорил? Ах да, о том, что навыки боя — это не главное, что вы приобретете на моих занятиях. Основное, чему вам предстоит научиться, это управление вашими энергетическими структурами. Ведь прежде чем браться за чужую энергетику, необходимо разобраться со своей, верно? И именно фехтование – лучший способ для этого». «Это что, мы тут что-то типа тайзы будем осваивать, только с мечами?» – спросил еще один студент, которого вроде бы звали Халвой. «Не понимаю, что за тайзы вы такое упомянули?» – усмехнулся волк так, что у меня вообще не осталось сомнений, что с упомянутой китайской гимнастикой он знаком куда как хорошо. «Но сейчас я вам продемонстрирую один фокус. Так сказать, побочный эффект обучения». Вытащив из ножен меч, Хёгни излишне театрально обвел взглядом площадку, пока не нашел то, что искал. Тумбу с пустыми стеклянными бутылками, немного в стороне от стойки с мечами. Подняв меч, направил его острие на бутылки. «Хей!» — раздался горловой крик, больше похожий на клич, и клинок в руке ректора вдруг словно бы завибрировал, и по его лезвию побежали волны непонятного света. Секунду ничего не происходило, а затем бутылки на тумбе с жалобным звоном разлетелись на тысячи мерцающих осколков. И все, никаких больше спецэффектов. Однако я своим знахарским надзрением успел увидеть, как резко набухли энергетические каналы внутри тела Хёгни, как по ним побежала энергия, перебралась через его пальцы в меч, оттуда, словно стрела, выпущенная из лука, направилась к бутылкам, вызвав... Нет, взрывом это назвать было нельзя, скорее распадом из-за перегрузки. Как видите, умение управлять собственной энергией может не только созидать, но и уничтожать. Убирая меч в ножны, продолжил свою лекцию Волк. Малейшая ошибка способна до неузнаваемости изменить результат воздействия. А ведь мы же не хотим, чтобы с нашими будущими пациентами произошло то же, что и с этими бутылками, верно? Разумеется, нет. Поэтому приступим. Сегодня начнем овладевать разрушительной стороной нашей внутренней энергии. Возьмите из стойки по мечу и разбейтесь на пары. Студенты начали вооружаться. Я тоже выбрал себе клинок по вкусу. Текстолитовый, порядком уже покоцанный, слишком легкий для меня и с едва уместившейся в лапище рукоятью. Но для обучения сойдет. Следующие 2 часа мы старательно изучали фехтовальные стойки, приемы, перемещения и все такое прочее. Напоследок даже успели поработать в парах. Но пока это была просто отработка определенных ударов и приемов защиты от них. И все такое прочее. Волк прохаживался между нами, заложив руки за спину, и то и дело указывал нам на наши ошибки. Но об обещанном управлении собственной энергией молчал как рыба. Мне обучение давалось чуть легче, чем остальным, благодаря нодиевому мечу, которым я криво-косо, но владел. Да и физической силой меня Улей не обидел. Так что усталость меня так и не одолевала. Собственно, отрабатывал я упражнения хоть и старательно, но мысли то и дело возвращались к питону и тем бумагам, которые я вытащил из его сейфа. Карта, разумеется, сразу заинтересовала Аню, и девочка взялась разобраться, что за пометки на нее нанесены. Грозбух, я подумав, тоже выдал юной любительнице тайны загадок. Пусть поизучает. Вдруг что интересное найдет. Ведь не зря же главарь местных бандитов держал его в сейфе, подальше от чужих глаз. Задумавшись слишком сильно, я неожиданно пропустил удар от оппонента. «Концентрация, студент, концентрация!» Тут же отреагировал на мою оплошность Хёгни. «Пока что вы только фехтуете, причем на безопасном оружии. Но что будет, если ты столь же невнимательно поведешь себя, работая с энергиями? Ученики, стоп, минуточку внимания!» Я понял, что меня сейчас начнут отчитывать, как ребенка. Но, как ни странно, все обошлось. Ректор, не произнося имени и даже не глядя в мою сторону, толкнул еще одну длинную пафосную речь, а затем поменял нас парами и дал новое задание. Однако по окончании урока меня ждал сюрприз. Дождавшись своей очереди вернуть учебный меч в стойку, я направился было к выходу. На сегодня это было последнее занятие, но был внезапно остановлен возгласом ректора. «Орк, погоди, подойди ко мне». Готовясь к худшему, подчинился и с удивлением заметил в руках волка свой собственный меч. «Я не стану спрашивать, где ты взял его», – без предисловий начал Хёгни. «Но это оружие открывает своему владельцу очень большие возможности, в особенности, когда у владельца есть знахарский дар. Однако же и требует оно тоже немало. Поэтому, орк, я назначаю тебе дополнительные занятия со мной, сразу после общего урока по фехтованию. На них ты будешь тренироваться со своим мечом. Держи, не будем терять время». Я тут же забыл и о карте, и о грозбухе, и об отдыхе, который успешно обломился. Вот уж не ожидал, что ректор так быстро прознает о моем мече. Нет, интерес к нему был, в общем-то, ожидаем. Все-таки клинок серых, как ни крути, на любом углу не копишь, да и не сыщешь. Но чтоб вот так, да еще и сразу учить, протянув руки, я взялся за рукоять меча. «Приступим», — просто сказал Хёгни. «Вставай в стойку».